Мое ликование выливалось в различные формы. То я ходил с другими ликующими по улицам и пытался что-то петь, то становился на пьедесталы памятников, на скамейки или просто на тумбы, откуда произносил многочасовые речи, то дома перед портретами любимых вождей начинал кричать «Ура! Долой!», чем немало пугал кухарку Дуняшу. При таком образе жизни трудно, разумеется, было наблюдать и запоминать не только события, но даже дела учителя. Они остались в моей памяти яркие, отрывистые, но связанные в своей живописной случайности. На следующий день после нашего приезда мы были приглашены на митинг в полночь в цирк Чинизелли. Время и место несколько смутили меня, но знакомый эсер объяснил мне, что даже в молодом государственном организме имеются свои традиции, и я не стал выискивать их происхождение. Это был удивительный митинг. Не только я, но и все присутствовавшие, а было их никак не меньше тысячи, явно и не смущаясь того, ликовали. Первым выступал мсье Деле. «Граждане, позвольте приветствовать вас от страны матери всех революций!» «Ура! Не думайте, что это что-нибудь новое. У нас все было. Ничего, обошлось. Теперь республика!» «Ура! И какая! Всюду написано «Свобода, равенство, братство», даже на тюрьмах!» «С галерки долой! Требовать от Франции амнистии!» «Председатель, порядок! Все имеют право высказаться!» «Но ведь в тюрьмах сидят только злоумышленники, враги порядка! У нас, граждане, порядок! И верьте мне, жизнь прекрасна, как майская роза! У меня домик с садиком, в садике вьются розы, буржуй и маленькая Люси!» «Председатель, мне подана записка. Прошу оратор держаться ближе к теме митинга «Революция и Вселенная». Граждане, я буду краток. Вы сами понимаете, чего мы ждем от вас. Идите на фронт. Умрите скорее за вашу свободу. Умрем. И за символ вечной свободы. За Францию». Речь мсье Деле покрыта громом аплодисментов и криками «Да здравствует Франция!». Вслед за этим выходит Шмидт и без помощи переводчика довольно грамотно начинает говорить. «Граждане и товарищи, мы все устали!» «Правильно! Мы все хотим мира! Я знаю, наверное, что Германия протягивает дружескую руку революционной России. Английские империалисты хотят, чтобы вы защищались!» «Позор! Итак, долой войну!» Снова буря аплодисментов. «Алексей Спиридонович, братья, пророчества исполнились. На Мессию, на жертвенного Агнца обращены взоры всего мира. Если бы дожил до этого часа яснополянский мудрец! Встаньте, братья!» Все встают сзади. «Сядьте, мешаете слушать». Владимир Соловьев писал: «После царствия отца и сына придет царствие Святого Духа. Готовьтесь к последнему подвижничеству. Братья, на следующем митинге я расскажу вам всю мою жизнь, и вы увидите, как я прозрел от революции. Теперь, к сожалению, в моем распоряжении только 2 минуты, но что время? Мы преодолеем его. Долой время! Долой! К матери! Есть вечность и революция духа! Браво! Продлить время еще! Довольно! Ура!» — выходит мастеровой. «То есть я, товарищ, полагаю, вот как этот товарищ говорил о духе, сперва-наперво отпустить всех запасных по домам, а потом, чтобы огородников унять, то есть креста на них нет, 5 рублев лупят за картошку. Заявить правительству: товарищ, говорите о Вселенной, дайте же высказаться представителю пролетариата». Потом толстенький артист поет тореадор смелее в бой. Курсистка по книжке с чувством читает «Муза народного гнева». Сзади кричат «Надули! Давайте мексиканца!» Учитель. Если б я видел лишь до завтрашнего дня и не умел бы приподнимать листки отрывного календаря, я бы сказал, вы величайшие реакционеры. Свобода, о которой вы все говорите, слава Богу, долой попов, и войне отправлено в архив. Но вы здесь не живете, а бредите. И в бреду не о том вспоминаете, чего у вас не было, а прозреваете далекое будущее. Я приветствую ваше безумие, шалые крики, бессмысленные резолюции и эту арену цирка, на которой вы богомольно и вполне серьезно кувыркаетесь перед ошарашенной Европой. Недоумение, молчание, настроение как будто портится. Вылезает уж вовсе неподобная бабка в платочке с горошком, зуб торчит, шамкает. «Так-то я видела, батюшка, во сне, будто таракан огромадный обожрался вареньем, цельную банку слопал и ползет под зад отца Михаила, и как скинет его усищами! Да разве это дело? Не иначе, как кто-нибудь на престол лезет!» Крики. Наверху уже дерутся. Эркуле, прельщенный зрелищем, хочет и себя показать. Он быстро скатывается вниз на песочек и кувыркается через голову. Отнюдь не аллегория, просто прекрасный жест, достойный римлянина Бамбуччи. Шум, негодование. «Провокатор! Кто провокатор? Смерть провокаторам!» Задние ярусы напирают. Эркуле в опасности. Но оказывается, что провокатор не он, а какой-то господин в фетровой шляпе. Впрочем, господин тоже товарищ министра и вообще товарищ, а провокатор, по-видимому, убежал. Успокоение. Голосуется резолюция. Но на грех Эркуле не удовлетворен и пускает купленные им предусмотрительно шутихи. «Стреляют!» Паника. «Еле спасаемся!» Кричат: «Да чего вы несознательны, товарищи! Прямо наступили ребенку на голову!»